Глава 8. Сегодня в саду, около голубого дома с окнами-бойницами, запахло сиренью. Элли казалось, что кусты эти не цветут на ветру, но их посадил Драк, а все, к чему наставник прикладывал руку, приносило плоды. Чародейка посмотрела на слепящее теплое солнце, на море, бледно-голубое, все в задорных отблесках, втянула носом смесь запахов сирени, мокрого песка и высохших водорослей. Завязала плащ и отправилась навстречу с Короком. У Эллы хватало хлопот, но весенний день манил почти летней погодой, а прогулка с блондином сулила маленькие житейские радости. Драк отправился на поиски недостающего для зелья ингредиента вчера. Элли же поручил подготовить основу. Согласно договору, общаться с покровителем Лотосаром следовало с помощью жертв, каждая из которых давала Богу свой собственный знак. Баран просил отсрочить дань, козел просил помощи в охоте на красного пятиглаза, белка просто возносила благодарности. Чтобы не возникло путаницы и небожителю не пришлось отвлекаться от великих дел понапрасну, перед говорящей жертвой место сбрызгивали зельем призыва. Готовилось оно сложно, требовало много редких ингредиентов, но без него любое подношение не имело никакого смысла. Лотосар просто не обратит на него внимания. С тех пор, как маги заполучили в руки договор, они ломали голову, кто и какой знак подал Лотосару прошлой зимой перед тем, как начались нападения. Смотритель святилища не мог открыть тайну. Он занял эту должность недавно, сразу после смерти предшественника. Записи не вели, магия на место не действовала, оставалось только гадать. Драк полагал, в жертву принесли тетерева, предлагая Богу взять дань за несколько лет вперед. Элла считала, выдру, именно она давала понять, что город отказывается от договора, и Лотосар может творить что угодно. Так или иначе, и Элла, и Драк сходились в одном. Чтобы внести ясность, нужна новая жертва, а значит, требуется изготовить зелье. Чародейка сварила основу сразу после отъезда наставника. Последний ингредиент — масло из желтых листьев плачущего дерева добавляли только пребывая в хорошем расположении духа. И отправив с Тормаком записку офицеру, Элла пошла это расположение нагуливать. Блондин ждал ее, как и условились, у ворот в крепостных стенах Тмара, ближайших к дому наставника. С последней встречи чаепитие у Драка Корок не изменился. Все те же серые глаза и теплая улыбка, разве что стал немного смелее. Теперь он не предлагал Элли руку с робкой надеждой, скорее позволял опереться на спутника даме, которую сопровождает. Чародейку забавляла эта перемена, и она с удовольствием подыгрывала офицеру. Они пообедали в очередном милом заведеннице и отправились гулять по городу. Проходя мимо святилища Лотосара, Элла посетовала на смену смотрителя и поделилась с Короком своими сомнениями. Блондин задумался на мгновение, а затем тряхнул шевелюрой и лукаво улыбнулся. «Я, кажется, могу помочь вам. Напротив святилища живет старик Крут. Раньше он мехами торговал, а сейчас, поговаривают, он немного того. Делом давно его старший сын заправляет». Офицер нахмурил брови, будто что-то припоминая, и Элла мысленно приготовилась услышать хорошую порцию сплетен. Другого его сына убили в какой-то из междоусобиц. Старшая дочь уехала из Тмара. Странная девица, надо сказать. А младшая держит булочную на углу, около центральной площади. Но это к делу отношения не имеет. Элла внимательно взглянула на собеседника. В Тмаре не было никого более осведомленного о жителях, чем Корок. «И чем нам может быть полезен Крут?» Корок подмигнул. «Лучше спроси, что я хочу за свою помощь?» Улыбнулся и посмотрел Элли в глаза. Крыша у старика окончательно съехала пару лет назад. И с тех пор он только и знает, что записывает происходящее перед святилищем. Дети относятся к нему с почтением, и писулик его не выбрасывают. Я близко знаком с его служанкой. Могу попросить некоторые записи ненадолго. Только я не бескорыстен. Блондин заключил ладонь спутницы в свои руки и осторожно погладил ее пальцы. «Говори, чего хочешь», — обреченно отозвалась чародейка, а потом ринулась в наступление. «Давай я сварю тебе зелье, чтобы нравиться всем девушкам без разбора». Корок рассмеялся. Около глаз проявились гусиные лапки морщин, делая блондина еще интереснее. «Ты всерьез думаешь, мне оно нужно? Я и без зелий не жалуюсь». Офицер приблизил захваченную в плен ладонь Эллы к губам и почти невесомо чмокнул средний палец. «Если записи подойдут, я хочу взамен два поцелуя от мага». «Думаю, Драк не захочет целоваться с тобой. Вы давно знакомы, и если бы у него был к тебе интерес, ты бы знал», — съехидничала Элла. «Ничего», — невозмутимо ответил Корок. «Мне и ты сойдешь». Блондин шагнул вперед и оказался к Элле совсем близко. Она вдохнула мягкий запах, исходящий от его большого тела, и отступила на полшага назад. Спутник ухмыльнулся, но с места не сдвинулся. Чародейка взяла себя в руки. «Почему два?» Корок фыркнул. «Один мало. Даже и не поймешь ничего толком». Подмигнул. «Три уже настраивает на серьезный лад. Ну, так как?» Элла опустила глаза и больше для приличия поинтересовалась. «А если мне понравится, что тогда?» Блондин тяжело вздохнул и заключил спутницу в объятия. Наклонился и прошептал над самым ухом. «Если понравится, Элла, дочь Теона, то спешу напомнить, я свободный мужчина без каких-либо обязательств и из хорошей семьи. Могу предложить все, от безудержной страсти на ложе до самых серьезных намерений». Чародейка тяжело проглотила слюну. Кажется, шутка зашла слишком далеко. Осторожно высвободилась из объятий Корока. Он рассмеялся и посмотрел на собеседницу снисходительно. «Соглашайся. Расплатишься, как будет настроение». Элла махнула рукой. «Договорились. Пойдем поболтаем со служанкой круто». Корок предложил чародейке руку, и они направились на угол площади перед святилищем к особняку из белого кирпича. Офицер отстучал одному ему известный ритм по окну первого этажа, и вскоре на пороге показалась бойкая блондинка в накрахмаленном чепце и фартуке. Блондинку звали Хлона, и, пококетничав и поохав для порядка, брать бумаги без спроса она отказалась. Терять место даже из-за такого обаяшки, как Корок, ей не хотелось. Зато она пообещала уговорить хозяина принять молодых людей. Велела купить на рынке засахаренных фруктов с шоколадом и возвращаться. Поход на рынок оказался целой эпопеей. Офицер придирчиво и тщательно выбирал фрукты и не менее занудно торговался за каждую монету. Элла только удивлялась. Спутник сбивал цену не от скупердяйства, а скорее из интереса. Много ли лавочники готовы уступить милому покупателю? Чародейка долго и терпеливо наблюдала это представление, но потом не выдержала, остановилась у понравившейся лавки и купила гостинцев сама. В конце концов, у нее слишком много дел, чтобы тратить время на этот театр. Офицер сверкнул было на нее осуждающим взглядом, но взял себя в руки и лишь криво улыбнулся. «Если ты думаешь, что я забуду про твой должок, то ты ошибаешься». Элла вздохнула, констатируя неизбежное. Когда они подошли к дому из белого кирпича, Хлона уже высматривала их, стоя на пороге. Улыбаясь, она сообщила, что Крут ожидает госпожу мага и ее спутника на чай у себя в гостиной. Элла вручила блондинке монетку, и та, окрыленная, повела гостей вверх по лестнице. В светлой просторной гостиной пахло сиренью. Вероятно, ветер приносил сюда запах из рощи за святилищем. В приоткрытое окно, украшенное тяжелой изысканной шторой, смотрело теплое солнце. Ничего из обстановки не выдавало возраста владельца гостиной. Здесь не было ни старомодной мебели, ни склада устаревшего барахла. Сам хозяин, сухой и крепкий, щегольски одетый старик, не производил впечатления полоумного. Напротив, Элла даже инстинктивно поправила прическу, когда поймала внимательный взгляд его выцветших карих глаз. Крут поприветствовал гостей и пригласил их к столу. Пока Хлона разливала чай и приносила угощение, старик взял быка за рога. «Тебе, дитя!» — протянул он, обращаясь к Элле. «Нужно заглянуть в мои записи». «Хлона сказала, ты хотела взять их без спроса». Чародейка покраснела и уткнулась взглядом в чашку с чаем. Горячий напиток немного отдавал жасмином. Крут ухмыльнулся. «Я не моралист, не беспокойся. Только зачем воровать то, что и так никому не нужно?» Он многозначительно помолчал, а потом продолжил. «Дети подтрунивают надо мной из-за моих наблюдений, но я всегда знал, что наступит момент, и мои каракули сослужат добрую службу. Вперед, дитя!» Он встал из-за стола и, схватив не успевшую поставить чашку Эллу за плечи, подвел к огромному до потолка шкафу красного дерева. Распахнул перед чародейкой обе створки. «Бери, что душа пожелает, только ненадолго». Гостья окинула почтительным взглядом бумажные свитки, плотными рядами уложенные на полках, отхлебнула чай, поставила чашку на тумбу неподалеку и кивнула. «Спасибо, твоя помощь бесценна». Элла закрыла глаза и прочла заклинание поиска. Ей нужны были записи о принесенных жертвах и о том, кто и когда поливал место подношений жидкостью. Подсветились десяток свитков, и чародейка немедля стала вытаскивать их с насиженных мест. Корок хмыкнул, и Элла услышала его тихое шутливое ворчание. «Погляди-ка, что-то умеет!» Сделала вид, что не заметила его речей. Закончив, она с мечтательным выражением лица открыла первый попавшийся из отобранных свитков, прикусила губу и присвистнула. Свиток был совершенно чист. То ли кто-то стер содержимое, то ли там и не писали никогда. Неужели заклинание поиска подвело? Крут угадал ее мысли и поспешил успокоить гостью. «Эту бумагу подарил мне дядя Драка, великий маг. Нынешний ему не чета. Надписи на ней видны только в полнолуние». Элла рассеянно кивнула и потерла ладонями лицо. Ждать, когда все решится, недолго. Полнолуние уже завтра. Ловко собрав свитки в свою торбу, чародейка вернулась за стол. Надо отдать дань уважения хозяину. Судя по всему, старику просто скучно. Крут довольно улыбнулся и пододвинул чародейке тарелку с ореховым печеньем. Покинули гостеприимный дом ближе к закату. Хозяин вытребовал у них обещание навестить его после полнолуния и отпустил во свояси. Всю дорогу до дома Драка Корок держал Эллу за руку. Она не противилась, просто не замечала. Предвкушая расшифровку свитков, мыслями она витала в нюансах договора с Лотосаром. Очнулась у порога дома наставника от того, что офицер еще осторожно, но от этого не менее жарко, поцеловал ее на прощанье где-то между левой скулой и ухом. Чародейка слабо улыбнулась, пожала его ладонь и скрылась за открывшейся дверью. Не раздеваясь, прошла в кабинет наставника, добавила в основу зелья подготовленный заранее ингредиент 12 капель масла из желтых листьев плачущего дерева. Недолго поговорила с Варевом, сообщая ему свое настроение, а после поднялась в свою комнату. Уже при свечах Элла обнаружила, что потеряла подаренное Варом кольцо с изумрудами. Или оно соскользнуло с пальца во время прогулки, или его кто-то стянул, пока они ходили по рынку. Пропажа эта ничего хорошего не сулила. Без кольца она снова будет прикарманивать каждый маломальски заметный предмет изумрудного цвета. В прошлом эта тяга к воровству приносила только неприятности. Чем все закончится здесь, в Тмаре, оставалось только гадать. Драк вернулся домой ночью. Элла не слышала его, но когда она спустилась к завтраку, наставник, бодрый и свежий, восседал на своем обычном месте. Прямо перед ним красовалась тарелка с омлетом и жареным беконом. Заметив ученицу, он кивнул и лучезарно улыбнулся. «Я доделал зелье, а в полдень пойдем приносить жертву. Постараемся уговорить Латасара оставить нас в покое ненадолго». Он подцепил вилкой бекон и отправил в рот. Расправился с ним и продолжил. «Ты сделала превосходную основу. Никогда не видел такой чистый цвет. Все-таки чему-то твой предыдущий наставник тебя научил». «Прекрати, Драк!» Чародейка укоризненно посмотрела на собеседника. «Эскал — один из сильнейших ныне живущих магов». «Ага», — моргнул брюнет. «Только учитель неважный». Драк сложил руки в замок и уставился на Эллу. Она нахмурилась, стараясь вспомнить, что сделала не так. Посмотрела наставнику в глаза. «Я где-то сплоховала?» «Нет». Брюнет потер ладонью лицо. «Это я злюсь, что не встретил тебя раньше». Потом, будто спохватившись, добавил. «С такой, как ты, можно было мир поработить за 3-то года. Особенно если не позволять тебе тратить время на прогулки с сомнительными личностями». Элла только плечами пожала. Ответить было нечего. Если Драк недоволен ее общением с Короком, то мог бы сказать прямо. А намеков она учитывать не желает. Да из чего бы наставнику сердиться из-за офицера? В столовую вошел Тормак. Поставил перед Эллой тарелку с омлетом, беконом и горошком. Налил яблочного компота. После ухода слуги над столом повисла гнетущая тишина. Чародейка поковыряла еду и, набрав в грудь побольше воздуха, поинтересовалась. «Скажи, а как Латасар поймет, что именно мы выражаем волю большинства? Почему ты решил, что Бог услышит именно тебя?» Элла давно хотела спросить об этом, но подходящего случая не представлялось. Сейчас она готова была обсуждать что угодно, лишь бы были хоть какие-то звуки. Драк ухмыльнулся и потер подбородок ладонью. «Никак». Улыбнулся и подмигнул Элли. Вероятно, ему удалось взять себя в руки. «Душа города сама выбирает, кого подпустить к месту для приношений, а кого нет». «Ошпаренные кони! У Тмара есть душа?» Чародейке никогда даже мысль в голову не приходила, что город может быть настолько живым. «Что-то вроде того. Я называю его духом, но жителям душа нравится больше», — подтвердил наставник. «Считается, что если ты не говоришь за всех, к месту подношения ты просто не подойдешь. Не получится. Есть способы обойти волю города, но для этого надо быть не просто сильным магом. Нужно заручиться поддержкой какого-нибудь могучего существа. Бога? Элла даже про еду забыла. Казалось, Драк рассказывает что-то невероятное. Наставник рассмеялся. Богов всего шестеро, а существ, способных обмануть город, с 300 наберется. Потом Драк стал серьезным, потер рукой подбородок и тяжело вздохнул. «Знаю, о чем ты думаешь, но Тмар отвечает на вопросы лишь в день летнего солнцестояния. Боюсь, для нас уже будет слишком поздно. Доедай и пойдем заниматься, еще есть время до полудня». Элла кивнула и принялась за омлет. В кабинете Драка привычно пахло можжевельником. Даже проникающий сквозь открытые окна морской бриз не мог перебить этот запах. Прибой мешал уроку, и наставник без колебаний опустил рамы. Сквозняк исчез, а Элла как-то неожиданно почувствовала, что она дома. На душе потеплело. Все вокруг показалось милым и уютным. Наставник нашел для нее еще один способ отрешиться от человеческого тела и вернуться к своей изменчивой сущности. На этот раз все сработало как нельзя лучше. Обрадованная Элла тут же затеяла представление с превращениями, но Драк остановил ее, напомнив, что важно не превращаться просто так. Важно удерживать новое состояние длительное время. Чародейка усмехнулась и спросила: «Кого ты готов увидеть рядом, Драк?» Мужчина потер подбородок. «Кошку, например. Побольше». Элла кивнула и обратилась в пантеру. Грозное черное животное. Драк хмыкнул и уселся за стол. Кошка разлеглась на полу ближе к выходу. Успех затеи определяло время, которое Элла пробудет в новом облике. И маги набрались терпения. Наставник успел прочитать половину трактата о богах, прежде чем решился подразнить ученицу. Он вышел из-за стола и, приблизившись к кошке, стал чесать ее за ухом. «Славная зверюга, красавица!» Уселся рядом с ней на пол и заглянул в кошачьи глаза. Вероятно, не обнаружив там остатков разума, продолжил провокацию. «Милая девочка, молочина!» Пантера потерлась мордой о ладонь мужчины и от всей души лизнула его щеку, проведя шершавым языком от скулы до виска мага. Тут же превратилась в Эллу, щеки ее пылали, и в глазах читалось смятение. «Прости, Драк, это вышло как-то само собой, я не хотела». Она собралась было подняться с мягкого ковра, но маг удержал ее в своих объятиях. «Я сам виноват», — вполголоса сказал он, вглядываясь в лицо ученицы. «Не нужно было распускать руки». Элла тяжело вздохнула. Все-таки глаза у брюнета напоминали две черных бездны. Драк запустил ладонь в ее рыжую шевелюру и продолжил. «Даже представить себе не можешь, с какой радостью я найду твоему языку лучшее применение». Чародейка мысленно сжалась в комок. То, что ей нравится этот мужчина, неправильно и даже опасно. А его желание подыграть ей еще опаснее. Не наворотить бы дел. Она попыталась превратиться обратно в кошку, но тщетно. Чаша уже опустела, а тратить запасы ради житейских пустяков не хотелось. Искусство предназначено для великих дел, а не для неумех, не владеющих собой. Элла снова посмотрела в глаза наставнику. «Надо бы сопротивляться, но сил совсем нет». «Демонова пасть!» — почти прорычал Драк и выпустил ее из объятий. «Не смотри на меня так. Я не буду тебя заставлять». Маг ухмыльнулся. «Проще подождать несколько дней». Он поднялся на ноги и протянул руку Элли. Ученица пренебрегла помощью, встала сама. Драк кивнул и, как ни в чем не бывало, продолжил. «Все-таки перечитай ту синюю книжицу, что я тебе дал». Нахмурил брови, пытаясь вспомнить название. «Ты говорила, что читала ее у Эскала. Там есть и про то, как не дать возобладать звериной сущности, и про то, как рассчитывать, надолго ли хватит чаши. Будут вопросы, спрашивай. Начало положено, а дальше все зависит только от тебя». Элла улыбнулась. «Спрошу, и не раз. Спасибо». Драк потер подбородок и вздохнул. «Еще хотел сказать. Какие-то люди с завидной периодичностью терроризируют дом Видия. Думаю, тебе стоит пожить у градоначальника и попробовать понять, что происходит. Днем будешь приходить сюда, а ночевать там». «А если появится дух холода?» — осторожно поинтересовалась Элла. Наставник махнул рукой. «Сегодня мы принесем жертву. Раз. У тебя оберег. Два. Я буду поблизости. Три. Верь мне. Я бы не выпустил тебя из своих цепких лап, если бы не мог поручиться за твою безопасность». «Хорошо». Ученица согласно закивала. Потом глубоко вздохнула и выпалила на одном дыхании. «Извини за сегодня, мне забудь!» Перебил ее Драк. «Я взрослый мужчина и отлично вижу, что с тобой творится. Будь ты женщиной на одну ночь, уже получила бы свою награду. Но ты душа ранимая, а я пока не понимаю, хочу ли кого-нибудь надолго. Я не в претензии. Вижу, что тебя саму пугает происходящее». Мак улыбнулся и подружески взъерошил волосы Эллы. «Пойдем, полдень близится, а нам еще зверушку зарезать надо. Терпеть не могу этого». «Я тоже не буду ее убивать», — испуганно возмутилась чародейка. «Мы сделаем это вместе». Драк осторожно обнял ученицу за плечи и направил к выходу. Прямо перед святилищем Лотосара. «Ошпаренные кони!» — обреченно выдохнула она.